«Ни один человек», — басом сказал мастер-заклинатель, высокий, моложавый, с темнокожим благородным лицом, «ни один человек и никакая сила не могут остановить действие волшебства или произнесенного заклятия, ибо слова наших заклятий принадлежат истинной речи, и тот, кто заставит их молчать, сумеет разрушить весь мир». «О да, и тот, кто способен сделать такое, вряд ли находится на острове Нарведен или Отхорд», — сказал метаморфоз. «Скорее он поспешил бы сюда, на остров Рок, к воротам школы. Тогда конец света не заставил бы себя долго ждать. Однако пока положение дел иное». «И все-таки что-то неладно в нашем мире», — вступил в разговор еще один из мастеров, и все обернулись к нему. Широкой грудью, крепкий, как дубовый бочонок, сидел он у огня, и голос его звучал спокойно и уверенно, подобный звону большого колокола. Это был мастер-регент. «Где тот король, что должен править в Хавнере? Остров Рок отнюдь не центр вселенной, а центр земноморья — та белая башня, где вместо шпиля меч Эретагбы. В ней возвышается трон Сериатха, Акамбара, Махариона. 8 веков пустует сердце нашего мира. Есть у нас королевская корона, да нет короля, что надел бы ее. Есть у нас утраченная руна, королевская руна, знак мира, возвращенный нам, да только есть ли у нас мир? Пусть на своем троне воцарится настоящий король, тогда воцарится и мир в земноморье, тогда даже в самых дальних пределах колдуны спокойно вернутся к своим занятиям, тогда восстановится порядок, тогда всему будет свое время». «Да, верно», — сказал мастер «Ловкая рука», стройный быстрый человек, сдержанный, с ясными внимательными глазами. «Я согласен с тобой, регент. Разве удивительно, что волшебство теряет силу, когда порядок нарушен повсеместно? Если разбилось все стадо, то что же нашей черной овечке оставаться на привязи?» При этих словах привратник рассмеялся, но ничего не сказал. «Значит, — сказал верховный маг, — всем вам кажется, что ничего особенно страшного в мире не происходит. А если что-то и происходит, то причина лишь в том, что земли наши не имеют достойного правителя, а при имеющихся негодных правителях все искусства и тонкие ремесла гибнут в небрежении». «С этим я в известной степени согласен. Действительно, на юге Земноморья нормальной торговли практически не существует, суда плавают туда все реже, и мы вынуждены питаться лишь слухами об этих краях. А что нам известно о Западе, за исключением вестей с острова Нарведен? Если бы суда спокойно пускались в далекое плавание и возвращались без опаски обратно, как бывало раньше, и если бы острова Земноморья были постоянно и прочно связаны между собой, мы, разумеется, знали бы, что происходит в самых дальних уголках нашего мира, и могли бы действовать по обстоятельствам. И, по-моему, нам уже пора начинать действовать, ибо, друзья мои, если правитель Энлода сообщает нам, что, творя заклятие, произнес вслух слова истинной речи, не понимая их смысла, если мастер-путеводитель говорит, что страх таится в самых корнях и не прибавляет больше ни слова, то разве это недостаточные поводы для беспокойства? Буря всегда начинается с небольшого облачка на горизонте. «Ты всегда зло за версту чуешь, ястребок, с самого детства», — сказал мастер-привратник. «Скажи, что, по-твоему, в нашем мире неладно?» «Не знаю. Иссякают запасы энергии. Словно все стремительно распадается, и нужно срочно что-то менять. Солнце уже не светит так ярко, как прежде. Я чувствую, друзья мои, что мы сидим здесь и разговариваем,